Я был потрясен еще более возмутительным и отталкивающим зрелищем. Я видел, как Роджер с его сединами, с его псевдоинтеллигентными замашками стареющего жуира обнимает девушку, которая годится ему в дочери, существо юное, нежившее, незапятнанное. Такое соприкосновение молодости и старости оскорбляет взор и оскорбляет, по-моему, не без основания. Потом безлюдная улица была как театральная декорация. Черный задник в конце ее был бортом корабля. Камень набережной соприкасался со сталью корабельного корпуса, а я сидел на камне и прижимался лбом к стальной коробке. И еще я был в магазине под прилавком, лежал на полу с женщиной, а повсюду на полках стояли клетки с мертвыми животными, которых я забыл накормить. Корабли состоят из полостей, корабли как женщины. Железо вибрировало и пело, пело про хищных женщин, про Кристиан, Мэри Голд, мою мать, про губительниц. Я видел мачты и паруса могучих клиперов на фоне темного неба. А потом я сидел на вокзале Темпл-Митс и беззвучно выл, терзаемый муками больной совести, под безжалостными вокзальными сводами. Почему? Почему никто не поднял трубку? Ночной поезд увез меня. Каким-то образом я умудрился разбить полосатую вазу и осколки оставил в вагоне, выходя на Пэддингтонском вокзале. Я находился у Кристиан, куда увезли Присциллу. Позже я находился с Рэйчел в саду. Это был не сон. Кто-то пускал змея. Дома я нашел записку от Рэйчел, а утром, рано-рано утром, только я успел приехать, она пришла сама, чтобы объяснить мне, как все произошло. Как Присцилла разнервничалась. А в это время как раз позвонила Кристиан. Как приехал Арнольд, а потом приехал Фрэнсис. А меня все не было. И Присцилла раскапризничалась, как младенец без матери. Слезы, страхи. Поздно вечером Кристиан увезла Присциллу на такси. Арнольд и Кристиан много смеялись. Рэйчел боялась, что я буду на нее сердиться. Я не рассердился. Но, конечно, против них вы бессильны. Присцилла в черном пеньюаре Кристиан сидела, откинувшись на высоко взбитые белоснежные подушки. Ее безжизненные жидкие крашеные волосы были не причесаны, лицо без косметики казалось мягким, как глина или опара, с морщинами, неглубоко отпечатавшимися на вздутой поверхности. Нижняя губа отвисла. Ей можно было дать лет 70-80. Кристиан в темно-зеленом платье с ниткой натурального жемчуга ходила, сияя, словно хозяйка удачного вечера. У нее влажно блестели глаза, точно омытые слезами, которые выступают от смеха или от удовольствия и растроганности. Изящными тонкими пальцами она то и дело проводила по своим бронзово-каштановым волнистым волосам. Арнольд был по-мальчишески взбудоражен, извинялся передо мной, но при этом все время переглядывался с Кристиан и смеялся. Он напустил на себя свой заинтересованно-писательский вид. Я только зритель, наблюдатель, но понимающий наблюдатель. Лицо его лоснилось, и белесые волосы игривой мальчишеской челкой падали на светлые умные глаза. Фрэнсис сидел от всех в стороне и потирал руки. Один раз он даже беззвучно похлопал в ладоши, а его маленькие, близко посаженные медвежьи глазки радостно бегали от одного лица к другому. Мне он все время кивал, словно кланялся, и вполголоса приговаривал: «Ничего, все хорошо, все будет хорошо, все будет очень хорошо». Потом в какой-то момент он засунул лапу себе в брюки и с озабоченным видом почесался. Рэйчел стояла неподвижно, но в ее позе было что-то от нарочитого спокойствия человека, который в глубине души сильно смущен. Она нерешительно улыбалась, чуть-чуть размыкая конфетно-розовые накрашенные губы,